Далее мы говорили о делах. Все мои производства работали. Корабли после зимы пошли в Рязань, в первый рейс за досками. Остатков на складе нет совсем. Деньги и отчеты у Анастасии. Я внимательно выслушал, поблагодарил Сидора за присмотр за домом и производствами, дал 10 рублей. Сумма по тем временам неплохая, на подарок и за усердие. Похвала Сидору пришлась по сердцу, аж щеки зародились, как у девицы. Сегодня буду отдыхать, устал очень. Завтра с утра готовь возок, поедем на промыслы. Заодно к Федору в разбойный приказ заедем. Водочки привезем, московские новости узнаем. А как дороги подсохнут, надо и в Рязань съездить, посмотреть, как дела идут. Выйдя из бани, пошли в трапезную. Не спеша, плотно пообедали. После обеда я поспал пару часов и проснулся готовым к подвигам, в основном по мужской части. Очень кстати в спальню заглянула Настенька. Вчера я позорно уснул после долгой и утомительной дороги, но сегодня был готов реабилитироваться. Я усадил Настю на кровать, покрывая поцелуями. Медленно раздел, нежно поглаживая груди, и началась безудержная скачка, сопровождаемая лишь сладострастными стонами. Оба мы изголодались друг по другу, и сейчас наверстывали упущенное. Простынь сбилась в сторону, а мне хоть снова в баню. Глава 5. Прошел год, дальше Рязани я никуда не уезжал. Пациентов хватало и дома. С каждым месяцем число их росло. Из Нижнего Новгорода через Алтуфья, Демидова многие купцы и знатные люди с домочадцами у меня перебывали. Кроме амбулаторного приема, пришлось для серьезных больных, которым требовалась операция, строить небольшую больницу, где можно было бы выходить после оперативных вмешательств, не на постоялых же дворах их лечить. Сама жизнь заставляла делать определенные шаги. Для каждого пациента была отдельная палата. Мною были набраны и обучены сиделки, где грамотно могли ухаживать за пациентами. Это ведь целая наука — выходить больного. Попробуйте-ка самое простое — сменить простыню у лежачего больного, не поднимая его с постели. Периодически ко мне поступали предложения от монархов или других высокопоставленных господ из других стран, которые я вежливо, но твердо отклонял. Печальный опыт с пленением испанцами кое-чему научил. Не помогла защита английского брига. А поскольку в Европе почти все страны периодически воевали друг с другом, то войны почти не прекращались. К сожалению, и Россия тоже воевала частенько. То шведы, чаще поляки пытались урвать кусок русской землицы. Татары почти постоянно делали набеги, угоняя в плен людей, скот, не претендуя, однако, на землю. Вот и в нынешний год крымские татары, поощряемые Османской портой, постоянно делали набеги, доходя с юга до Белгорода и Воронежа. Боярское ополчение в большей части было на южных рубежах, на границах Дикого поля, но сил было явно недостаточно. Слишком уж татары были мобильны. Все всадники татарские вели за собой в поводу двух коней, постоянно пересаживаясь на свежих. Делали за день до 100 верст, вытаптывая и убивая все живое вокруг. Обозов у них не было. Стоило русским ратям перекрыть татарам путь, как они рассыпались мелкими отрядами по степи, осыпая противника кучей стрел. Затем снова собирались вновь и ударяли уже в другом месте. Такая тактика изматывала противника. Татары легко обходили крепости, а лошади их были неприхотливы, обходясь даже зимой подножным кормом. В случае преследования татар, если те имели пленных и скот, пленные безжалостно вырезались, и татары, бросив захваченное добро, уходили налегке и в рассыпную. Вот такие добрые соседи были на Руси. Малоподвижные, в основном пешие русское войско, делало ставку на крепости. Это был тактически неверный шаг. Наконец, в чью-то светлую голову пришла мысль привлечь казаков, запорожских, астраханских, а также оседлых татар, присягнувших на сабли и коране русскому царю. В один из июньских дней меня посетил монах, передавший приглашение патриарху Филарету. Явно зачем-то понадобился. Несколько лет мы не встречались, и я особой нужды во встречах не испытывал, помня обиду за изгнание из аптекарской школы, создав которую, душу вложил свою и деньги. Поехал в Кремль. К Филарету меня, однако, не пустили, проводив к одному из его помощников. Меня встретил сурового вида монах с седой окладистой бородой. Поздоровавшись и перекрестившись на образа, сел на предложенный стул. Начал монах издалека. «Слышал ли ты, лекарь, что на южных рубежах татары крымские войну постоянную набегами ведут?» Я кивнул. «А кто ж не слышал, когда моя протезная мастерская переполнена заказами?» Монах продолжал. «На помощь нашим ребятам мы послали лекарей из аптекарской школы. Однако опыта и знаний у них маловато. Очень уж много раненых и увечных. Самые обидные от ран много умирают. Надо бы поехать, помочь воинству русскому». Я напомнил, что из аптекарской школы, в которую я вложил много из своих денег, меня Филарет же и выгнал. А хорошо учить учеников без меня не получилось. Монах поджал губы. «Господь прощать обиды велит, а гордыня — страшный грех». «Не о гордыне речь. Если ехать на южные рубежи, надо с собой помощников брать, инструменты, материал для повязок, лекарства, продовольствие. Кто оплатит мне это? У меня семья и дом, который я содержать должен. Уезжать придется на все лето. Раньше осени татары к своим не вернутся. В Москве пациенты тоже есть. Как мне больных бросить?»